Глава 33. На мостике своего флагманского корабля с совершенно непроницаемым лицом стоял командующий объединенным флотом вице-адмирал Того Хайхатиро. На некотором отдалении от него стояли чины штаба, укрывшиеся за противоосколочными стенками, сложенными из пробковых коек. Впрочем, русские корабли уже шли в обратном направлении, сделав классический поворот «все вдруг» и теперь направляясь курсом «Норд-Ост». В сражении возникла пауза, и сейчас японский адмирал мучительно размышлял над тем, что делать дальше. Бой с русской эскадрой пошел совсем не так, как он рассчитывал. Рождественский оказался коварен и хитер, как тысяча ночных духов. Такое Хайхатиро даже предположить не мог. 12 часов тому назад поступило ошеломительное сообщение. Русские корабли появились в проливе между Квельпатром и Гото, там, где их появление и ожидалось. Вот только они не крались под ночным покрывалом. Нет, они растянулись широкой цепью и принялись уничтожать вспомогательные крейсера один за другим, используя даже орудия главного калибра, из которых вели огонь сегментными или картечными снарядами. А затем лишенный хода пароход просто добивали торпедами. Подробности ночного сражения сам Того узнал только поздним утром, когда стали приходить внятные радиосообщения. До этого русские перебивали искрою все радиоволны. В эфире царила ужасная мешанина, и понять что-либо связанное не удалось даже опытным радистам. Единственное, что выяснилось, русские посылали друг другу совершенно открытые сообщения, причем не закодированные, а составленные из замысловатой ругани, непонятного набора слов, разобрать который не смогли даже знающие язык северных гайдзинов опытные офицеры, несколько лет ведшие агентурную работу в Порт-Артуре и Владивостоке. И что удивило, русские броненосцы и крейсера шли напролом, освещая все прожекторами, словно знали, что японских миноносцев в проходе сейчас нет. Или были настолько безалаберные и наглые. В последнее самому Того совершенно не верилось. Нет, это был открыто брошенный вызов. Рождественский как бы говорил ему: «Все, что ты бы не придумал, мне будет понятно, никогда не обманешь». И в такое верилось. Ибо утром последовали события совершенно необъяснимые. Вышедший от Цусимы 5-й отряд вице-адмирала Катаоки в тумане поджидали новые русские броненосцы, причем в том самом месте, которое выбрал сам японский адмирал, находясь уже на мостике флагманской и Цукусимы. Это была самая шокирующая тайна. Как русский командующий знал о том, что предпримет Ситиро, если тот сам об этом не знал? Просто повел свой отряд на запад, не в силах пребывать в неведении событий. Итогом столкновения стала гибель старого броненосца Чин Йен и крейсера Мацусима. И пусть корабли представляли собой ничтожную боевую ценность, но допускать такие потери перед генеральным сражением Того не собирался. Примета самая дурная. Да и первые победы изрядно воодушевили русских. Еще бы! Потопить броненосец и крейсер, да еще уничтожить 7 вспомогательных крейсеров из 22, что были в дозоре, без повреждений и потерь со своей стороны. Это наглядная победа. И пусть серьезного урона объединенному флоту не нанесено, но дерзкий вызов был открыто брошен. Русские сами предложили сражение. Оно им не было навязано, а стало их инициативой. А такой факт больно бил по самолюбию всех японцев, а сам Того еле сдержал вспыхнувшую в душе ярость, понимая, что противник именно такой реакции и добивался. Что же случилось? В очередной раз Того сам себе задал вопрос. Еще полчаса тому назад, видя приближавшуюся русскую эскадру, Хэйхатиро не сомневался в конечном успехе. Всю эту войну гайдзины терпели поражение на суше и на море. И теперь огромная русская армия, превышающая по численности японскую, оставив в марте Мукден, заняла оборонительные позиции и выжидала, чем закончится сражение на море. Именно от его хода, успешного или неудачного, зависело окончание войны, в которой обе стороны понесли тяжелые потери. Уничтожение русского флота подводило конечную черту, и наоборот, прорыв большей части эскадры Рожественского во Владивосток приводил к затягиванию войны на неопределенное время, что чревато огромными расходами, а без постоянной подпитки кредитами из североамериканских Соединенных Штатов и Англии, которые ведь придется возвращать, Япония уже не могла воевать. И что самое страшное, если у адмирала Рожественского сейчас будут победы в морских боях, то маньчжурские армии, воодушевившись успехом своего флота, могут перейти в наступление против доблестных войск маршала Оямы. Все же в России проживает народа втрое больше, чем в Японии. И эта богатейшая страна задействовала едва ли пятую часть своей огромной сухопутной армии, численность которой в мирное время составляла чудовищную цифру в 1,5 миллиона человек. В 4 раза больше, чем имели солдат в своих рядах, все 5 японских армий в Маньчжурии. А если в России будет объявлена полная мобилизация? При выходе 1-го и 2-го отряда Того Хэйхатиро телеграфировал в Токио. «Я получил известие, что вражеский флот вошел в пролив и напал на наши корабли. Наш флот немедленно выходит в море, чтобы отбить нападение и уничтожить противника». При отплытии эскадры Того приказал поднять на мачте Микасы флаг Z. Судьба империи зависит от этой битвы. Пусть каждый приложит все силы. Вот только сражение началось совсем не так, как он рассчитывал. Коварный враг будто все видел наперед, буквально прочитав державшиеся только в голове у самого Того планы. Это поразило до глубины души. Такой дьявольской предусмотрительности от Рожественского японский адмирал никак не ожидал и не видел даже в самом кошмарном сне. Это сам дьявол в человеческом обличье. Заходя в петлю, Того предполагал, что идущие 2 параллельными колоннами русские начнут перестроение в единый эскадренный кильватер. Но те неожиданно увеличили ход и сами бросились в атаку. Эта ошибка командующего объединенным флотом оказалась самой страшной по своим трагическим последствиям. Адмирал Того предполагал, что русские идут на 11 узлах, хотя оказалось, что они имеют на 2 узла больше, и при поднятых парах быстро дали полный ход, сдавив саму петлю с 2 сторон словно клещами. Причем этот маневр сделали так легко и уверенно, будто репетировали его не раз на учениях. Подобное опытный моряк сразу увидит. Вот этот маневр и потряс Того. На некоторое время он потерял уверенность в собственных планах. А затем очень быстро погиб Фудзи. По нему сосредоточили огонь сразу 3 русских корабля, что было необычно. Ведь противник раньше не прибегал к такому способу, принятому на 1-й и 2-й эскадрах объединенного флота. А затем наступила очередь Осамы. «Ничего. Зато теперь я знаю, что делать дальше, и коварство гайдзинам больше не поможет». Того знал, о чем говорил. Он уже разглядел слабые стороны русской эскадры, которые та не смогла утаить. Но если о плохом качестве снарядов было известно, то теперь стало ясно, что русские стреляют намного хуже и не так метко, как японцы, и маневрируют не так слаженно, и не умеют сосредоточить огонь всей эскадры на флагманском корабле, хотя пытаются это сделать, судя по гибели Фудзи. И потихоньку стал складываться новый план сражения, в котором лучшие качества объединенного флота сведут на нет возможное коварство Рожественского. Размышления заняли всего несколько минут, и Хэйхатиро Того принялся раздавать приказы.